Принцип наступления применительно к бизнесу. Цель бизнеса заключается в заключении сделок, получении дохода и обеспечении движения денежной наличности. Все это обуславливает процветание и развитие предприятия. В деловом мире напряженная борьба с мощной конкуренцией является эквивалентом наступления армии на укрепленные позиции противника. В обоих случаях возможны как победа, так и поражение, успех или неудача. В обоих случаях приверженность тактике наступления исключительно важна для долгосрочного успеха. Бизнес – это не только получение прибыли. В основе любого бизнеса лежит стремление привлечь и удержать клиента. Если компании удается привлечь достаточное количество клиентов и обеспечить их товарами и услугами, грамотно организуя дело, прибыль неизбежна. Решительное наступление в бизнесе, привлечение и удержание клиентов, подкрепляемые тяжелой артиллерией рекламы, маркетинга, связями с общественностью, мероприятиями по продвижению товара, есть неотъемлемые условия победы. Отсюда следует, что стратегическое планирование есть планирование работы с клиентами. Все активные наступательные действия на рынке в контексте проактивности и борьбы за победу направлены на завоевание клиента. Залог успеха – стратегия безупречного качества при обслуживании клиентов на более высоком уровне, чем конкуренты. Предпринимательское решение. Предпринимателем, как правило, называют человека, идущего на риск организации нового бизнеса с целью получения прибыли. Предпринимательство рискованно изначально, поскольку никаких гарантий успеха не существует. Предпринимательские начинания требуют недюжинного мужества, отваги и готовности идти вперед, невзирая на возможные потери. Преуспевающие деловые люди привыкли думать как истинные предприниматели, ведь даже в крупной компании в условиях постоянно меняющегося рынка это умение приобретает чрезвычайно важное значение для роста и процветания. Предприниматели и бизнес-лидеры обладают тремя особыми свойствами мышления, отличающими их от обычных людей. Это проактивность, ответственность и ориентирование на результат. Бизнес-лидеры никогда не бывают реактивны, они проактивны. Они всегда думают, планируют и действуют решительно. Они не ждут, пока все случится само собой. Они делают так, чтобы все получалось, как им надо. Они берут на себя инициативу, если это необходимо, и никогда не бросают дело на полпути. Обычный человек пассивно склоняет голову перед неприятностями и переменами. Большинство людей просто сидят сложа руки в ожидании, пока кто-нибудь не придет и не скажет, что им делать, и не выручит их. Они чрезмерно осторожны, ужасно боятся рисковать и никогда не берут на себя добровольно никакой работы. Таких людей Теодор Рузвельт называл «смиренные души, не ведающие ни победы, ни поражения». Вторая особенность предпринимательского мышления – ответственность. Такие люди всегда берут на себя полную ответственность за себя и свои поступки, за свою компанию, за все, что они делают. Вместо того, чтобы оправдываться, они идут вперед. Они не винят в собственных проблемах других людей, не жалуются, не критикуют и не осуждают. Вместо этого они говорят «я несу за все ответственность». Они не боятся работы, а с готовностью засучивают рукава. Джордж Вашингтон как-то заметил, 99% неудачников – это люди, которые оправдываются и ищут отговорки. Все лучшие специалисты в любой области исходят из того, что они работают сами на себя, действуя так, как будто компания, на которую они работают, принадлежит им. Все, что в ней случается, они воспринимают, как будто это затрагивает их лично. Они эмоциональны, настойчивы и преданны успеху своей фирмы. Они верят в победу и решительно настроены приложить все усилия к тому, чтобы победить. Третье качество лидеров – это ориентация на результат. Постоянное сосредоточение на результатах заставляет вас неустанно двигаться вперед, расставлять приоритеты и работать над задачами первостепенной важности. Вы должны постоянно задавать себе вопрос: какие результаты от меня ожидаются? Каков бы ни был ваш ответ, вы обязаны работать над этим каждую минуту, каждый час. Все величайшие полководцы во все времена отличались предпринимательским, авантюрным духом. Исторический пример. Во время Гражданской войны армия Конфедерации отрезала от реки Миссисипи армию Союза около Виксберга, Миссисипи. Генерал Грант сперва атаковал город, пытаясь захватить и стратегически важные утесы Чикасоу, но получил жестокий отпор. В 1863 году Грант предпринял еще 4 неудачные попытки завладеть городом. Генерал не сдавался, пробуя все новые и новые способы. В конечном итоге Грант решил по западному берегу Миссисипи, вдали от батареи Виксберга, продвинуться значительно южнее города, а затем переправиться на восточный берег и атаковать. После ряда маршей, контрмаршей и нескольких мелких и крупных сражений, в мае Грант осадил город. 4 июля 1863 года Виксберг пал, открыв войскам Союза путь на запад. Эта битва изменила ход войны. Самые преуспевающие бизнес-лидеры также отличаются рискованностью и предприимчивостью. Как и мужество, предприимчивость можно развить регулярной практикой. Регулярно проводите анализ SWOT. Поскольку вы активны, ответственны и ориентируетесь на результат, вам необходимо регулярно анализировать настоящую ситуацию, исходя из реальной действительности текущего момента, а не на том, как она складывалась вчера или может сложиться завтра. SWOT является акронимом из слов strengths – сильные стороны, weakness – слабые стороны, opportunities – возможности, threats – опасности. Постоянная оценка ситуации, как если бы вы находились в чужой стране, окруженные враждебными силами, поможет вам принимать верные решения и сосредоточить усилия на тех действиях, которые принесут желанные результаты. Удачливый полководец – тот, кто может обнаружить самые слабые места противника и ударить по ним изо всех сил. В начале Второй мировой войны французы чувствовали себя весьма уверенно за «линией Мажино», системой французских укреплений, протянувшихся на 400 километров вдоль восточной границы и построенных в 1929-34 годах. Основными преимуществами немецкой армии являлись скорость и подвижность. Используя данные преимущества, они обошли укрепленную линию и атаковали со стороны Бельгии, не разрешившей в свое время Франции протянуть линию Мажино вдоль французско-бельгийской границы. Развернув наступление против Франции, немцы заставили французское правительство сдаться меньше, чем за 6 недель. Первое. Сильные стороны. Каковы ваши личные достоинства, сильные стороны? Каковы достоинства ключевых людей, работающих под вашим началом? Каковы преимущества вашего товара или услуги, делающие их конкурентоспособными на современном рынке? Вы должны отчетливо представлять себе, в чем заключаются ваши достоинства, каковы области компетенции, и всегда искать способы извлечения из них максимальной выгоды. Второе – слабые стороны. В чем ваши слабости? В чем слабые стороны ваших сотрудников? Каковы недостатки вашего товара или услуги, исходя из отзывов покупателей? В чем вы видите слабые места условий, в которых вы ведете дела, и как эти условия возможно сбалансировать? Это ключевые вопросы, ответ на которые вам следует давать регулярно. Третье. Возможности. Какие возможности есть у вас для увеличения объема продаж, снижения расходов и укрепления позиций на рынке? Каковы перспективы? Что покупатели хотят сегодня и чего они захотят завтра, такого, что вы пока не можете им предложить? Извлекая выгоду из завтрашних возможностей, вы получите намного больше, чем если будете забивать себе голову проблемами прошлого. Четвертое. Опасности. Что представляет опасность для вашего бизнеса? Что может пойти не так? Что вы в состоянии сделать, чтобы упрочить свое положение и процветать, несмотря ни на какие потрясения? Пренебрежение вероятной опасностью или угрозой может оказаться гибельным как для бизнеса, так и для армии. Проводите анализ SWOT регулярно, анализируя все аспекты бизнеса, как внутренние, так и внешние. Убедитесь, что все работающие с вами мыслят теми же категориями, что и вы. Это заставляет всех и каждого постоянно быть наготове и предпринимать молниеносные решения в тех случаях, когда это необходимо.